Глава 23. Даша. Натягиваю пустой пододеяльник повыше, накрываюсь им с головой и отворачиваюсь. Куда бы я ни приткнулась, лунный тревожный свет повсюду, и от него никуда не спрятаться. Желтым свечением пробирается под опущенные веки, настойчиво касается кожи. Мавроди елозит в клетке. В тишине ночи каждый его шорох воспринимается острее. Он не спит, то ли от полнолуния, то ли я слишком громко думаю. Сна нет. Водитель Астаховых привез меня 3 часа назад. Эти 3 часа я старательно пытаюсь уснуть, но куда там? Я перекрутилась вокруг себя 1000 раз и пересчитала всех парнокопытных 1000 же. Елой вращаюсь в постели, не находя себе места. Раздражает все, и луна, и хомячья возня, и ветер, залетающий в форточку, и сквозняком, гуляющий по коже. А может, это лишь оправдание тому, что я не хочу здесь находиться. В квартире Бондаренко, человека которого не хотела бы знать никогда, никогда. Я хочу домой, хочу к маме. Хочу обнять ее и спросить, что с ними со всеми не так, с мужчинами, окружающими меня. Или со мной, может, не так. Именно сейчас я чувствую себя одиноко. Мне обидно и стыдно. За вечер, который испортила Заре, заставив поехать домой. Обидно, что этот вечер мог бы стать и для меня чем-то особенным. Обидно за Женю, ведь он мне понравился. И у нас могло бы что-то получиться. Хотя бы дружить. Да, могли бы дружить. Обнимаю подушку. Яростно сбрасываю с себя под одеяльник и сбиваю его в ногах. Мне то жарко, то холодно, то душно, воздуха не хватает. Будто на грудь 1000 кирпичей положили. Ни вдохнуть, ни выдохнуть. Растираю ладонью, не помогает. Время в телефоне показывает 4:00 утра. Бондаренко до сих пор нет. Пусть бы вообще не приходил, не хочу его видеть и никого не хочу. Сегодня выходной, воскресенье. И я планирую провести его в комнате. А может, мне вообще стоит уйти? Вернуться к брату? Кажется, я совершила ошибку, когда решилась на этот безумный поступок. Я хотела совершать ошибки и набивать свои собственные шишки, но не думала, что это так больно. Мысли кружат голову, от этого головокружения к горлу подступает тошнота. Снова переворачиваюсь на бок и смотрю на луну. Она слепит, и этот свет неприятный, раздражающий. От него кожа чешется, зудит, и я вся маюсь. Уже несколько раз приняла душ, этот зуд не смывается. Как и вкус Бондаренко, черт бы его побрал на моих губах. Как бы я ни старалась, не стирается. Он как грех, его вкус как грех не стирается. В моей жизни были поцелуи. Больше робкие, неумелые, смешные, слюнявые. Такие, которые забываются. И сегодняшний с Бондаренко я хочу забыть, вычеркнуть. Я хочу настоящее, чтобы с любимым. Чтобы меня любили и я любила. Чтобы сердце замирало от нежности, а не ребра проламывало от ужаса. Чтобы от поцелуя кончики пальцев на ногах поджимались, чтобы воздух один на двоих. А не так, в качестве забавы и развлечения. Или чем он там занимается? Покуражится, поглумится, в этом смысл его жизни. Дурак. Какой же ты дурак, Бондаренко. 4:00 утра, где ты мотаешься? Да хоть где, мне-то что? Шумно выдыхаю и замираю. Приподнимаюсь на локте и прислушиваюсь. Показалось? Нет, не показалось. Скрежет ключа в замочной скважине. Входная дверь открывается. Закрывается одновременно с чувством секундного облегчения от того, что давящий булыжник в груди разбивается, позволяя дышать. Чувствую какую-то робкую радость. Мимолетную, тоненькую радость. Всего на секунду, пока не слышу женский порхающий смех. А следом мужское шипение в ответ и снова девчачье хихиканье. Возня в прихожей, шаги до его комнаты, и дверь в его комнату закрывается. За стеной слышу их голоса. женское щебетание и его грубые односложные ответы. Там, за разделяющей наши комнаты стеной, я слышу ее протяжный стон, и тогда меня прорывает. Как речную плотину, как долго мучающий нарыв. Накрываюсь подушкой, утыкаюсь носом в матрас. Уши закрываю ладонями, чтобы не слышать, как он и она там, за тонкой перегородкой. Но я слышу и вижу. Под крепко сомкнутыми веками вижу, как руки Германа обнимают эту девушку. И она почему-то блондинка. Как он целует ее, ей нравится. Ей все в нем нравится. Жмурюсь крепко-крепко, а под щекой мокро-мокро. И в носу тоже мокро и щиплет. Уши сильнее зажимаю, глаза зажимаю, а слезы все катятся, катятся, даже тогда, когда... Входная дверь громко захлопывается. А потом снова шаги. Близко-близко затихают у моей комнаты. Прямо за дверью. Секунда, две, три. Отдаляются, и дверь закрывается в его комнату.